На улице было жарко, солнце уже с утра нещадно палило и обещало сухой денек. Я был налегке. Все в тех же спортивной майке, брюках, на ноги надел легкие летние туфли. Армен шел впереди, и его вид мне не понравился, а вернее одна деталь. Сзади из-за пояса торчала рукоятка пистолета. Кажется, этому джигиту было наплевать на порядки, какие царили в столице России. У нас обычно оружие прикрывают, но на Армене не было пиджака, и вороненая сталь открыто поблескивала в ярких лучах солнца. «Ты что?» — не удержался я. «Всегда так ходишь со стволом?» Армен оглянулся, прищурился и удивленно ответил. «Зачем так? Машину сядем, оружие выложу». «Ага, все-таки не всегда он шляется так вызывающе по городу. Ну и на этом спасибо». БМВ Армена стоял недалеко от подъезда передними колесами на газоне. Когда я таким образом ставил свою тачку, мои соседи обычно выговаривали мне за то, что я нарушаю экологию и уничтожаю растительность. Но Армена-то что? Он здесь не живет, и на моих соседей ему глубоко наплевать». Послышался слабый писк. Это мой спутник нажал на кнопку брелока, автоматически открывая дверцы иномарки. «Здравствуйте, Игорь!» — донеслось до меня со стороны. Я оглянулся на голос. К подъезду заворачивала примиленькая девушка 17 лет, коротенькая юбочка, пышные грудки. Можно не сомневаться, в будущем она обещала стать сногсшибательной красавицей. И меня это радовало. Потому как жила она этажом ниже, и, кажется, я ей был далеко не безразличен, несмотря на некоторую разницу в возрасте. Мы с ней обычно довольно мило беседовали. Только беседовали, ибо дальше бесед я не заходил. В конце концов, я не развратник и не охотник за малолетками. «Привет, Вика!» — нежно ответил я и подмигнул ей. Армен также обернулся и тут же расплылся в похотливой улыбке. «Здравствуй, красавица!» — заорал он, словно был на пожаре. «Слушай, пойдем в ресторан, смотри, какой я красивый!» И Армен гордо выпятил грудь. Улыбка вмиг слетела у Вики с лица, а девушка быстренько засеменила к подъезду. «Куда спешишь?» — не унимался Армен. «Ты что, лесбиян?» Девочка еще более заторопилась. «Ну вот, что она теперь обо мне подумает? Еще и любить перестанет». «Хрянов джигит!» «Заткнулся бы ты, наконец!» — процедил я сквозь зубы. «А что такое, да?» — удивился он. Я махнул рукой. «Что объяснять недалекому про дальнюю даль? Все равно все на свой ум представит». Мы забрались в машину, в салоне было душно, что в той сауне. «Открой окна!» — прохрипел я. «Сейчас проветрим!» — спокойно отчеканил Армен, нажал на кнопку в панели. Боковые передние окна автоматически открылись, а затем Армен открыл еще и люк. «Шиком поедем, да?» — довольно промычал он, едва шевеля губами. «Ты от пива хуже не водишь?» — на всякий случай осведомился я, вспомнив, что водитель только что осушил бутылку. «Я и с водкой хорошо вожу», — самоуверенно заявил он. «Армен ас!» «Ишь ты, выучил!» «Едем, да?» «Помолчи», — огрызнулся я, пытаясь сообразить, куда в первую очередь податься. Вытащив из кармана брюк фрагмент фотографии, я в который уже раз уставился на волевое лицо человека на снимке. «Может, к нему домой?» — не удержался Армен, наклоняясь ко мне и вместе со мной разглядывая снимок. Я спрятал фотографию назад в карман и посмотрел на Армена. «На Петровку», — резко бросил я, отчего джигит удивленно заморгал глазами. «Зачем Петровка?» «Не твое дело, рулей куда сказано». Армен сделал обиженное лицо, но возражать не стал. Видимо, понял, что это, в общем-то, пустое занятие. Поскольку нужный нам человек служил когда-то в спецназе, я решил навестить своего старого командира. Через 20 минут мы были на месте. На проходной Главного управления внутренних дел Москвы я связался по телефону с заместителем командира группы специального назначения майором Довлатовым. Во время моего разговора по телефону дежуривший у входа капитан окидывал меня подозрительным взглядом, словно обнаружил в посетителе, то бишь во мне, давно разыскиваемого преступника. Довлатов сказал, чтобы я подождал, пока он сам спустится ко мне. Я все понял. К себе он не решился меня приглашать. Что ж, такому отщепенцу, как я, конечно, здесь не место. И все же с майором мы оставались большими друзьями. Хотя меня и убрали из группы по несоответствию, майор до последнего боролся против этого. Но, как всегда бывает, кто-то должен за все ответить. И, естественно, не вышестоящие. Однако я не обижаюсь. Благодаря крутому повороту судьбы я получил более денежную работу, пусть и несколько незаконного характера. Потому как лицензия у меня не то что на данную работу, но даже на частную детективную практику отсутствует. Но мне это не мешает и никого не смущает. Майор Довлатов появился через 5 минут. Крепкий, под 1,80 м ростом, совершенно седой, хотя ему еще даже 40 не стукнуло. Он решительно пожал мне руку и кивком предложил выйти на улицу. Дежуривший капитан продолжал сверлить меня недоверчивым взглядом, и в какой-то момент мне, словно шаловливому мальчишке, захотелось показать ему язык. Если бы не находившийся рядом Довлатов, я, наверное, что-нибудь такое и учудил, назло этому служаке ревнивому, хреновому, так его раз так. Хотя, с другой стороны, и чего это я на него взъелся? Мы вышли на улицу. «Ну что там стряслось у тебя?» — буркнул хмуро майор, доставая из форменного кителя пачку беломора. Прикурив папироску и пустив струю сизого табачного дыма в мою сторону, он нетерпеливо передвинул мундштук из одного уголка рта в другой. «Мне нужно найти одного человека», — признался я. Довлатов, понимающе кивнул. «Бизнес, вижу, у тебя не умирает. Пока живет. Меня возьмешь к себе, если уволят?» — Можешь не сомневаться, тогда уж точно откроем детективное агентство. Майор грустно усмехнулся, видимо, он не очень верил в такую перспективу. Я достал снимок и протянул его майору. Мне сказали, он когда-то служил в спецназе, правда, не знаю, когда и где. Но, может, ты чем поможешь? Лицо майора при виде человека на фотографии несколько омрачилось. Он быстро возвратил мне снимок. Я понял, Довлатову что-то известно о нужном мне субъекте. «Зачем тебе этот человек?» — отведя глаза в сторону, спросил майор. «Ты же знаешь, как у меня. Попросили найти, вот я и ищу. Я бы посоветовал тебе отказаться от этой затеи». Мне что-то стало не очень хорошо от его предупреждения. Довлатов обычно словами не разбрасывался. — Ты его знаешь? — Он служил у нас, — подтвердил майор. — Они пришли примерно через год после тебя. — Они? — Их было трое, все из Чечни, обожженные войной, обозленные на всех и вся. В общем, тертые ребята, которые не верили ни во что и не боялись никого и ничего. Вместе служили в Чечне, вместе оформились и к нам в спецназ. Почему ушли? Знаешь, как о некоторых говорят, они сначала стреляют, а потом разбираются. Эти тоже так поступали? Нет, они просто стреляли и не разбирались. Потому как считали себя правыми. Всегда. Сильные ребята. Да, крепкие. Но с израненными душами, которые так и не смогли залечить. Слишком перегнули палку. В одном заведении вместе с преступниками расстреляли и нескольких безвинных людей. Их едва не посадили. Но кое-как мы это дело спустили на тормозах, плюс боевое прошлое. Короче, просто уволили и все. Что с ними стало дальше? Не знаю, пожал плечами Довлатов. А этот... Я помахал снимком. Его звали Корж, сокращенно от фамилии Коршунов. Где его можно найти? Довлатов вновь пожал плечами. Я взглянул на снимок и задал очередной вопрос. А где мог этот Корж в форме сняться? Кто его знает, но форма наша, нашей группы. Значит, снимался он еще во время службы у нас. Его квартира уже больше 3 недель пустует. Родители живут на Украине, может, у него... Какая-нибудь дачка есть? Мне и о его квартире не было известно. Я нахмурился. Сведений было, что называется, с гулькин нос. Из чего начать поиски требуемого объекта по-прежнему оставалось вопросом. А у Корша не было какой-нибудь характерной привычки? Попытался я подойти с другого конца к разрешению своей задачи. Привычки? Довлатов бросил окурок в сторону и саркастически ухмыльнулся. Кроме как убивать, никакой. Вот не везет! В сердцах воскликнул я. Майор развел руки в стороны. Дескать, ну уж извини, браток, и неожиданно так с распростертыми руками и застыл, а затем быстренько принял прежний вид. «Что-то не так?» — заинтересованно посмотрел я на Довлатова. Я почуял, что тот нечто вспомнил, и, видимо, совсем не второстепенное. «Не знаю даже, привычка это или нет», — неуверенно произнес Довлатов. «Ну-ну», — подначивал его я, словно звал на подвиг. Хотя для меня это и было сродни подвигу. В этом и состояла моя работа — выйти через незначительное на нечто огромное, что могло привести меня к конечной цели. Помню, как одну должницу я провел на ее страхе. Она должна была деньги своей подруге, но категорически отказывалась их отдавать, и тогда эта ее подруга обратилась ко мне. Попросила помочь вернуть долг, но без применения грубой силы. Не любила дамочка таких методов. Я, впрочем, их тоже не очень приветствую. Потому и говорю, что действую исключительно давлением на психику должника. Так вот, я узнал, что должница довольно пугливая особа. Я ее просто встретил после работы и так, между прочим, твердо произнес, что если она не отдаст должок, ее у дома будет ждать джип с затемненными стеклами. И ушел. Она, пугаясь каждого встречного, осторожно дошла до своего дома, и я уж расстарался, увидела такую машину. Так вот, она даже домой не побежала, вернулась на работу и оттуда к своей подруге с возвратом. Да... Психология — вещь мощная. Каждому человеку можно подобрать ключик. Корж был с густой шевелюрой, короткой, но очень густой, — продолжил между тем Довлатов. И что же? — не понял я вначале. Он каждую неделю ходил в парикмахерскую и делал укладку. Очень уж гордился своими волосами. В одну и ту же парикмахерскую с надеждой осведомился я. «Да». Салон на Старом Арбате. Это уже было что-то. Обычно люди своих привычек не меняют, а если меняют, то делают это весьма неохотно. «Может, и вся троица такая была с некоторой усмешкой?» — спросил я. «Нет». Серьезно, не замечая моей иронии, проговорил майор. «Только Корж». Я некоторое время простоял в задумчивости, а затем поблагодарил. «Ну что ж, спасибо и на этом». Довлатов протянул мне для прощания руку. «Обращайся, если что. Ты тоже, если надумаешь уволиться». Майор хмыкнул и заспешил назад в управление. Я же отправился к БМВ. Армен сидел за рулем и слушал музыку. Слава богу, что он не вздумал выпрыгивать из машины и лезть знакомиться с Довлатовым. Я бы наверняка упал в глазах своего бывшего командира, заметь, майор, с каким джигитом мне приходится работать. «Все нормально, да?» — поинтересовался Армен, как только я занял переднее сиденье. «Можно сказать и так. Давай теперь на Старый Арбат».